Я уверен, что они, как и я, страдают, и мне хотелось им помочь. Информации было мало. Отчаявшись, я вспомнил про Симзу. Я примерно знал, где она жила, поэтому найти ее болото и избу не составило труда. Мне было неизвестно, какие отношения меж исходным мной и ею, поэтому я был готов к самому худшему. К счастью, она приняла меня достаточно радушно. Видно, исходный я расстался с ней на хорошей ноте. Я попросил у Симзы помощи в поисках частей своей души, что были заключены в крестражи. Она сказала, что сомневается, что такое вообще возможно. Я расстроился. Мы проговорили с ней до самого утра, вспоминая учебу. Под конец она стала рассказывать про свою дочь и юную внучку. В итоге, возвращаясь к воспоминаниям о Хогвартсе, Симза сказала, что в местной библиотеке могут быть хорошие поисковые заклинания и что если я принесу ей книги, то она могла бы попытаться их адаптировать для поиска частей моей души. Она ничего не обещала, да и в силах своих уверена не была, но идея подойти к магии с творческой стороны мне понравилась. Нужно было лишь отправиться в Хогвартс и найти заклинание. И вот тут меня Симза огорошила неприятными новостями. До нее дошли слухи, что защиту замка сильно усилили и что туда могут попасть либо ученики, которые перед поступлением касаются пригласительного письма, либо люди, которых готов пропустить текущий директор. Тогда-то у меня и родился план занять место Янны. Симза, как оказалось, активно приторговывала оборотными зельями направо и налево, так что быстро принять облик ее внучки была бы не проблема. К тому же, как я помнил, все ведьмы рода Иги считались по старым верованиям совершеннолетними с 13 лет. Эта маленькая деталь дала бы мне возможность делать в Хогвартсе почти что угодно. Стереть воспоминания о Симзе, принять облик Янны и отправиться в Хогвартс было делом недель. Взяв с собой рассольку, я добрался до замка, уговорил распределительную шляпу отправить меня на Слизерин и занял место на лавке в большом зале. Рядом с тобой, Ао, можешь представить, как я удивился, когда увидел перед собой мальчика, благодаря которому исходный я потерял свое тело на добрый десяток лет. Не еет, это словами не описать. Я знал официальную версию падения Волдеморта, но легко поверить в то, что это ты виноват в его смерти. Ха, держи карман шире. Но все-таки, что-то меня в тебе насторожило. Так что, чтоб успокоить собственную совесть, я начал за тобой наблюдать издалека, интересоваться, что ты из себя представляешь. Ты, неплохой волшебник, не гений, но знания схватывал на лету. У меня совсем не было времени, чтоб познакомиться с тобой ближе и понять, что ты из себя представляешь. Тем более, что ты вел себя необычайно скрытно. Честно говоря, ты чем-то неуловимо напоминал меня самого в школьные годы. Только, конечно, ты даже не пытался всем понравиться и никого близко к себе не подпускал. Я не знал, какой подход выбрать, поэтому решил действовать в лоб. Поскольку я притворялся Янной, то не выглядело бы странно, если бы молодая старомодная ведьма пригласила юношу к себе в гости пару раз. Ты все равно меня сторонился, но это было лучше, чем ничего. Что произошло в Румынии, ты знаешь. Мне тогда ничего не оставалось, как спешно замести следы и ретироваться. Эта досадная ситуация отбросила меня в моих экспериментах достаточно далеко. Хотя, я и так продвинулся не близко. Я пробовал разные комбинации собственных заклинаний и зелий для поиска частей души, но результат был нулевым. После побега из дома же, книг Хогвартса больше под рукой не было. Личного эльфа лишился. В замок для меня путь был закрыт. Мне опять пришлось рыскать чуть ли не по помойкам в поисках информации. Но удача была на моей стороне. Я узнал, что Фламель не просто владеет философским камнем. Нет-нет, я получил сведения, что он давно практикует магию душ. Такой древний волшебник, как он, мог бы мне подсказать, как найти крестражи, так что я принялся за поиски Фламеля. Стоит ли говорить, что это у меня получилось? Иначе бы я сейчас не был привязан к столбу и плотоядные русалки не обедали бы мной. Как ты понимаешь, обмануть Фламеля не удалось. Он сразу же понял, что это я убил Симзу и ее внучку. Видно, до него дошла информация, что его кто-то ищет, и он сложил пазлы воедино. Фламель, он решил меня не убивать, но мучить. Каждый день русалки откусывают мне плоть от бока, и каждое утро Фламель обливает меня заживляющими зельями, чтоб на следующий день все продолжилось заново. Несправедливо. Я всего лишь хочу жить. Я не совершил столько злодеяний, чтоб так страдать. Сочувствие тому, что ты полвека провел в тюрьме, от меня ты не дождешься, сухо заявил Гарри. Знаешь, чтоб выдавить слезу из меня, тебе следовало бы умолчать о всех тех погубленных тобой людях. Какой смысл молчать? Ты знаешь о моих крестражах, а значит и знаешь, как они создаются. Редбу-младший опустил глаза. Итак, о чем он умолчал? Гарри стал отбивать ритм волшебной палочкой по своему запястью. Где соврал? Рассказ по большей мере дополняет то, что мне известно, и он говорил без запинки, так что сомневаюсь, что все на ходу выдумал. Ну что ж, время уточняющих вопросов. Гарри поднялся на ноги. Хочу убедиться, что твоему рассказу можно верить. Он подошел к Редблу-младшему и, ткнув ему волшебной палочкой в подбородок, заставил поднять того голову. Хочу видеть твои глаза, пока ты будешь мне отвечать, сказал Гарри. Не то что он много мог увидеть, но так хотя бы мог заставить Редбла-младшего немного понервничать. Начали. Как уничтожить крестраж? Легко. Достаточно разрушить вместилище, к которому привязана душа и разум. Но исходный я подумал над этой проблемой заранее. Так что просто развеять чары крестража не получится. Вместилище будет иметь дополнительную защиту. Отвечать на вопрос не отвечая, Гарри показательно хмыкнул. Знакомо. Повторю вопрос. Как уничтожить крестраж? Редбл немного замешкался, но все же ответил. Подойдет любое заклинание, которое разрушит вместилище. Бомбарда Максима, адское пламя и другие. Авада Кедавра в этом деле не поможет. Это заклинание предназначено лишь для живых существ с плотью. Дамблдор, ты встречался с ним после того, как обрел тело? Нет, быстро моргнул Редбл-младший. Ты убил Дамблдора? Нет, ответил после секундной заминки Редбл-младший. Почему так долго думал над последним вопросом? Спросил Гарри. Не ожидал его. Я ведь уже сказал, что с Дамблдором не виделся. Похоже, он соврал, подумал Гарри. Или про встречу с Дамблдором, или про встречу и убийство. Для чего ты пригласил меня в Румынию? Зачем тогда в доме всех подчинял Империусам? Я не хотел, чтоб кто-то мешал нашему разговору. Плюс нужна была страховка на случай, если все пойдет не так, как я мог бы ожидать. И о чем же хотел поговорить? Насторожился Гарри. Хотел узнать, как ты убил исходного меня. С чего ты взял, что Волдеморта убил я? Я тогда был совсем маленьким. Если бы не ты был виновен в его смерти, то маг, который убил его, все равно рано или поздно захотел бы похвастаться своими возможностями или просто бы проговорился. К тому же я был в доме в Годриковой впадине и видел выжженные круги на полу. Там произошло что-то странное. Почему для этого тебе обязательно нужно было говорить со мной? Почему бы не воспользоваться легилименцией? Не хотел рисковать. Легилименцию можно использовать только во время бодрствования, а значит, мне бы пришлось тебе еще и память поправлять. Опытный чтец воспоминаний мог бы это заметить. Кто бы мог заметить? Кому бы потребовалось проверять мои воспоминания? Редбл неопределенно качнул головой и сжал губы. Да кто угодно. Откуда мне знать? Просто не хотел рисковать. Похоже, это ложь. Но он врет не в том, что не знает, кто бы захотел копаться у меня в мозгах, а в том, по какой причине не стал пользоваться легилименцией. Гарри всматривался в лицо Редбла-младшего. «Как же именно ты собирал обо мне информацию, Редбл?» «Просил Рассольку за тобой наблюдать. Соврать бы тут не получилось. Он знает, что с Рассолькой должны были как минимум разговаривать местные авроры», — подумал Гарри. «И это все?» «Да», — не моргая ответил Редбл-младший. Почему так часто торчал в библиотеке, изучал поисковые заклинания? По-моему, это очевидно. Какие книги читал? Разные, быстро ответил Редбл-младший, но по его виду было видно, что он занервничал. Правда? Гарри расплылся в улыбке. А ты случайно не читал те же самые книги, что и я? Нет, не вел о них короткие записи? Ну, было дело. Свет от факела осветил пульсирующую вену на лбу Редбла-младшего. И зачем же ты это делал? Хотел понять, что ты из себя представляешь. Говорю же, боялся воспользоваться легилименцией, поэтому старался просто наблюдать со стороны. Сорвался с крючка, Гарри мысленно топнул ногой от досады. Явно что-то нечисто в его нежелании использовать легилименцию. Тогда, в Румынии, ты собирался мне рассказать, кто ты? Нет, ты просто хотел узнать, как погиб Волдеморт. И на этом все, именно. Ты не собирался просить меня о помощи в его нейтрализации? Все зависело бы от разговора, замялся Редбл-младший. Если бы я увидел, что мы на одной волне, то может и предложил бы это. Но после того, как ты при мне бросил Гоминум Певиля, о сотрудничестве можно было бы забыть. Мне бы пришлось объяснять, кто я и почему держу Янну в сундуке. А я этого делать не собирался. «Похоже, это правда», — удивился Гарри. «Хм, позволь уточнить, тебе нужна помощь в нахождении крестражи. Да и от Волдеморта ты тоже не прочь избавиться. Так почему же ты не обратился за помощью к тому же Дамблдору? Зачем нарезать круги вокруг меня? Дамблдор был бы мне бесполезен», — сказал Редл-младший. «Из всех магов только тебе удалось изгнать душу и разум исходного меня из его тела. Если у кого-то и просить помощи, то только у тебя, ну или у того, кто разбирается в магии душ». Гарри не оставляло ощущение, что что-то по поводу Дамблдора Редл-младший не договаривает, но что именно он понять не мог. Информации явно не хватало, вот только ее Гарри никто не предоставит. Дамблдор мертв, Снейп находится неизвестно где, а Редл-младший будет юлить до последнего. Итак, какова же цель Волдеморта? Чего он хочет? Его действительно волнует только отмена статута о секретности? Не знаю, признался Редл-младший. Мне казалось, что это всегда будет нашей целью, но каждый раз, когда он навещал меня, он все меньше и меньше говорил о статуте. Может, он решил, что уже перерос эти наши подростковые мечтания? Не знаю. А ты все еще хочешь, чтоб волшебники и магические существа перестали прятаться от обычных людей? Мне бы этого хотелось, но то, что я хотел пойти чуть ли не войной против всего магического мира ради этого, глупость. Это была глупость. И как же ты планировал воевать за свои идеи? В одиночку, поборники чистоты, почти мгновенно ответил Редл-младший. Они носятся со своими идиотскими идеями об исчезновении магии, но у них есть структура. Они сплочены одной идеей. Я собирался их склонить на свою сторону. Тем более, что они были против маглорожденных волшебников. Еще в школе я вступил в их ряды и очень быстро занял там главенствующую роль. Быстро ответил. Похоже, он заметил мой подход в этом допросе, приуныл Гарри. Главенствующую, переспросил он вслух. Ты стал первым среди равных? Да, лицо Редла-младшего было спокойным. Пора закругляться, решил Гарри. Не думаю, что что-то важное получится из него выдавить. Ну, хорошо, вот он я. Представим, что я готов подставить тебе плечо в проблеме с Волдемортом, сказал Гарри. А теперь вопрос, как от него избавиться? Он бессмертен, его душа и разум привязаны к нашему миру. Или ты готов пожертвовать собой, ради хорошего дела? Конечно же я не собираюсь собой жертвовать, раздраженно сказал Редл-младший. Я хочу жить. Так как же ты предлагаешь от него избавиться? Есть одна идея, но для этого нужно сначала убить его текущее физическое тело. Вот почему мне нужно было узнать, что именно произошло в Годриковой впадине. И эта идея, Гарри покрутил в воздухе запястьем, предлагая продолжить Редл-младшему. Скажи, ты когда-нибудь слышал о магии кельтов, в частности, о фонарике Джека? Гарри не удержался от смешка. Только не говори, что ты собираешься ловить его душу в вырезанную репу. Собираюсь, стушевался Редл-младший. От иронии момента, Гарри лишь сильнее рассмеялся. Что смешного? Редл-младший поджал губы. Ох, да ничего, Гарри отмахнулся. Так, нахаха пробило. Так значит, ты собираешься затолкать его душу в репу, а что будет с его разумом? Его тоже в репке будешь хранить? Я знаю, что древние кельты использовали подобный фонарик только для душ. Стал быстро оправдываться Редл-младший. Но я уже успешно проводил опыты по заключению душ вместе с разумами в репе, в которой горит вечный огонь. И когда же ты экспериментировал? Этой осенью. Окей, мы ловим его в репу. Дальше что? Если Фламель не скажет, как можно найти части моей души, то мы просто заставим Волдеморта указать местоположение. Потом я отпущу все крестражи. А затем, прищурился Гарри, потом можно было бы заключить фонарик Джека внутри каменного саркофага и забросить это все на дно океана. Исходный я не сможет оттуда выбраться, ведь ему будет доступна только магия разума. А уж сквозь камень воздействовать на мелких обитателей глубин – пустое дело. Складно получается, кивнул Гарри. Но, поправь, если я ошибаюсь, ты просто собираешься обменяться с Волдемортом местами. Разве не так? Нет, я смертен, а он – нет. Даже заполучив тело, я все равно остаюсь крестражем. Угу. Но где гарантии, что ты не продолжишь свои изыскания в магии душ? Голос Гарри похолодел. А ведь ты так в этом талантлив. Уверен, что ты так или иначе сможешь заполучить бессмертие и себе. Да, гарантий нет. Лицо Редла-младшего скривилось и вся невозмутимость спала словно маска. Но я действительно хочу освободить другие крестражи, а исходного меня хочу наказать за те мучения, на которые он меня обрек. Это правда. И, как бонус, занять его место, а после стать бессмертным, Гарри отступил на шаг назад. На лице Ридла-младшего отразился испуг. «Подожди, не уходи». Гарри лишь молча развернулся. Не то что он хотел поскорее уйти, но ему просто стало интересно, почему Ридл-младший так начал паниковать. «Фламель тебе не поможет с Волдемортом. Да, он искусный волшебник, но он пацифист, который не желает влазить в дрязги и войны волшебников», — выкрикнул Ридл-младший. «Фламель не пойдет на убийство другого человека. Я – единственный шанс уничтожить Волдеморта. В мире не так много хороших волшебников, которые владеют магией душ. Только я смогу его словить. Уговори Фламеля отпустить меня, и мы вместе с тобой убьем Волдеморта». Гарри стал идти по песку в сторону леса. «Не оставляй меня!» – с отчаянием в голосе выкрикнул Ридл-младший. «Не едет. Понятно. Похоже, он решил, что я знаю гораздо больше, чем ему кажется». Ноги Гарри вязли в песке. «И что я могу уболтать Фламеля помочь разобраться с Волдемортом? Ну что ж, варианты кое-какие у меня все-таки есть». В отдалении он увидел Фламеля, который прислонился к дереву и попивал коктейль из стакана. «Вижу, мой узник был с тобой разговорчив». Он махнул рукой, и из леса в сторону Ридла-младшего пошли лешие. «Напойте этого гаденыша ослабляющим зельем, и пусть кто-нибудь из мавок позавтракает его мясом», — сказал он в спину лешим. «Да, он многое рассказал», — кивнул Гарри. «Пошли, обсудим». Фламель, взяв в свободную руку факел, повел Гарри меж деревьев, и через минуту они опять вышли на пляж. К ним подошла зубастая мавка с подносом. Забрав пустой стакан у Фламеля, она подала ему новый. «Ну, рассказывай, что он там тебе напел?» Фламель воткнул факел в песок. Гарри, не таясь, пересказал весь разговор. «Что думаете?» — спросил он. «Идея молодого Ридла может сработать?» «Думаю, да». Фламель почесал свою хлипкую бороденку. «Если он говорит, что у него уже такое получалось проделывать, то, думаю, сработает. Но нужно будет действовать сразу же после смерти Волдеморта, иначе его душа отлетит далеко от тела». «Значит, вы сможете это сделать?» — выдохнул Гарри. «Я не говорил, что могу это сделать», — Фламель отрицательно покачал головой. «Я сказал, что такое может сработать. Я слышал про древних кельтов, которые с помощью зажженного фонарика помогали заблудшим душам, но я никогда не использовал такую магию. А вы могли бы?» «Нет, шанс словить Волдеморта будет только один. Потом он уже будет готов к такому повороту. И чтоб воспользоваться фонариком, нужно предварительно попрактиковаться, чего я делать однозначно не буду. Душа обычно покидает тело в момент смерти. Сразу же, так что материал для упражнений нужно добывать прямо на месте. Ожидаемо, но не все потеряно», — подумал Гарри. «Я понимаю. Тогда, может, вы могли бы освободить Ридла-младшего?» — спросил он. «Я бы связал его с собой непреложным обетом, чтоб он не обманул меня». «Ты забываешь маленькую деталь. Сначала нужно убить Волдеморта. Кто этим будет заниматься?» «Точно не я». Гарри с силой потер себе лоб ладонью. Несколько раз сжав и разжав кулаки, он с вызовом посмотрел на Фламеля. «Хорошо, другого выхода все равно нет. Значит, этим займусь я и Ридл-младший. Уверен, либо я, либо Волдеморт. Сомневаюсь, что он оставит меня в покое даже после того, как я сделаю все, что он захочет. Эту проблему нужно решить». Фламель, задумавшись, разглядывал Гарри. Немного помолчав, он стал медленно говорить. «На одной уверенности далеко не уехать. Ты не забыл, что часть твоей души он держит у себя? Что если в самый ответственный момент он магически воздействует на тебя, ты же не сможешь сопротивляться?» Гарри, сдвинув брови, опустил голову вниз. «Я так и думал, мой юный друг», — печально сказал Фламель. «Пойти тебе навстречу и отпустить моего пленника с тобой я мог бы только в том случае, если бы я был уверен, что твой план сработает. Но, пророчество же, я бы не был так однозначен. То, что ты мне рассказал про диадему Кандиды, наталкивает на мысли, что не все настолько жестко предопределено. Хм, это одновременно и радует меня, и пугает. Дамблдор, в последнюю нашу встречу, когда я отдал ему философский камень, говорил мне что-то подобное, но я не принял во внимание. Думал, что у него уже началось помешательство. Слишком уж он хотел влиять на будущее». «Что именно он вам говорил?» — спросил Гарри. «Он заметил некоторые закономерные странности в пророчествах о тебе, да и с пророчествами о темном лорде, что он мог прослушать, тоже наблюдались подобные закономерности», — Фламель пригладил свою бородку. «Дамблдор говорил, что все пророчества о тебе сбывались, но отличались мелкими деталями от того, что было записано в зале пророчеств. Точные примеры, о которых он говорил, Я уже не вспомню, но было что-то вроде: ты должен был упасть с дерева и разбить себе коленку, а вместо этого упал с лестницы. Дамблдор говорил, что пока ты рос, таких отклонений, да, таких отклонений в пророчествах о тебе становилось все больше. Он понял, с чем это было связано. Нет, но, кажется, я знаю, с чем это связано. Фламель тяжелым взглядом окинул Гарри. Но не думаю, что будет разумно тебе сейчас об этом говорить. Хорошо, тогда что мне делать с моими проблемами? Я не хочу отдавать Волдеморту его крестраж, да и помогать в других его затеях тоже не хочу, но у него такой рычаг влияния на меня, я не знаю. Пока ты говорил с младшим Ридлом, я размышлял над этой твоей проблемой с плененной душой, и у меня есть решение, раз ты ничего не придумал. Я не уверен, что оно сработает, но это хоть что-то. Фламель перевел взгляд на другую сторону реки, над которой появилось утреннее зарево. Но, чтоб освободиться от влияния Волдеморта, тебе придется пойти на самое великое и непростительное преступление. Какое? Ты можешь попытаться заключить сделку с магией, обменяя часть своей души, что держит у себя Волдеморт, на что-то такое, чего ты искренне хочешь. Фламель обреченно посмотрел на Гарри. Как только ты это сделаешь, то связь меж частями твоей души разрушится и Волдеморт не сможет на тебя воздействовать. Но, для того, чтобы сделка с магией завершилась полностью, тебе придется освободить часть своей души из фонарика. У меня большое подозрение, что Репа так просто ее не отпустит. Отказаться от части души? Бесцветно переспросил Гарри. Да, просто обменяя ее у магии на что-то. Но помни про ограничения сделки. Твое желание должно быть искренним, и ты не можешь просить о воздействии магии на людей, которые не являются твоими кровными родственниками. Мертвых из могил ты тоже не вернешь в этот мир. Их душ в этой реальности более нет. Так что подойди к сделке разумно. А как я? Гарри почувствовал, как по всему телу прошла дрожь. То ли утренний ветер был виноват, то ли ему было ужасно страшно. Кто знает, как я должен это сделать? Просто произнести просьбу о сделке вслух? Именно. Более ничего не надо. Если намерение искреннее и если магия в состоянии сделать то, что ты просишь, то сделка состоится. Фламель аккуратно приподнял голову Гарри за подбородок, чтоб посмотреть ему в глаза. Это твой единственный вариант. Найти часть своей души ты не сможешь. Можешь только попытаться от нее отказаться, чтоб получить шанс победить Волдеморта. Фламель убрал руку и отступил назад. Это сложное решение. Я оставлю тебя, чтоб ты подумал. Фламель ушел, а Гарри, на ватных ногах, добрался до поваленного дерева и сел на него. Голова звенела от мыслей и нерешаемых проблем. В тишине он стал обдумывать предложение о сделке. Отказываться от части души не очень хотелось, но чем больше размышлял Гарри, тем чаще приходил к мысли, что иного выхода действительно нет. Разбираться с Волдемортом можно только тогда, когда точно известно, что он не спалит мне мозги. Но освободить свою душу я могу только когда найду ее и разберусь с Волдемортом и Беллатрисой. Замкнутый круг, прошептал Гарри. Если получится поймать Волдеморта в фонарик Джека, то гарантий, что удастся найти все его крестражи, нет никакой. К тому же, младшему Ридлу я не доверяю. После того, как мы словим душу, он обязательно постарается меня предать. Предложение Фламеля стало казаться невероятно заманчивым. Большого пиетета к собственной душе Гарри не испытывал, а значит, мог бы без проблем отдать ее часть. Тем более, что на кону стояла его жизнь. Что же просить взамен? Он посмотрел на кусочек солнца, который вылезал из-за горизонта. Ответ Гарри был давно известен. Еще когда он услышал пророчество о себе в секретной комнатке Дамблдора, его захватил один вопрос. Что такое этот источник магии? Где он находится? Как выглядит? Пророчество Трелани, словно катком, прокатилось сейчас по Гарри. Он пытался найти еще хоть что-то, что могло бы так же сильно его интересовать, как и эфемерный источник магии. Да что душой кривить, мне бы хотелось, чтоб Волдеморт подох и отстал от меня, но такое попросить у магии не получится. Другие искренние желания, равноценные куску души, нет, их не было. Неужели я собственными руками сделаю то самое пророчество обо мне реальным? Гарри беспомощно посмотрел по сторонам. Уничтожать мир своими действиями не хотелось, сдаваться и ничего не делать, чтоб не допустить свершения пророчества, тоже. Если опущу лапки и просто отойду в сторону, то Волдеморт меня убьет. Если воспользуюсь советом Фламеля, то хуже будет всем. Гарри сжал кулаки и уперся ими в ствол дерева. Что делать? Дамблдор говорил, что в пророчествах обо мне были расхождения с реальными событиями. Значит, я верно догадывался, и слова Трелани все-таки как-то можно обойти. Он встал и медленно пошел по направлению к воде. Сначала нужно обрезать Волдеморту возможность влиять на меня. Обо всем остальном можно будет думать позже, бормотал Гарри. Если я совершу сделку, то не обязательно же пользоваться источником, можно воспользоваться только планом Риддла-младшего. А если его идея не сработает, то... Гарри посмотрел на волны, которые медитативно накатывали на берег. Приняв решение, он закрыл глаза. Подняв голову и собравшись с силами, Гарри уверенно проговорил: «Я готов выменить часть своей души, что держит в заточении Волдеморт, на возможность узнать, что такое источник магии и где он находится». Коленки у него подогнулись, и он осел на землю. «Слышишь, магия? Часть моей души за информацию про источник». Что-то глубоко внутри Гарри оборвалось, будто кто-то резко обрубил секирой толстый канат. Слезы хлынули из его глаз. Гарри почувствовал невероятную грусть, словно предал самого близкого друга. Сердце начало биться медленнее. Не в силах бороться с нахлынувшей печалью, Гарри лег на холодный песок и закрыл глаза. Спасительный сон избавил его от мучений. Гарри открыл глаза. Он лежал на запеченном до зеркального блеска песке. Кое-как управляясь руками и ногами, он поднялся. Зрение застилал фиолетовый свет, исходящий от всего вокруг. Гарри ненадолго прикрыл веки. Не помогло. От фиолетового свечения избавиться не получилось. Поежившись от холода, он посмотрел на солнце, а потом на наручные часы. Немного прошло, обхватив себя за плечи, он поплелся по безлюдному пляжу. Постепенно до его ушей начала доходить тихая мелодия и женское пение. Не зная, что делать, Гарри просто пошел на звук. Пробираясь меж деревьями, он вышел на пустую поляну, на которой еще ночью танцевали и развлекались волшебники. На сцене была Милли. Она тихо, но отчетливо пела, пока оставшиеся музыканты аккомпанировали ей. Перед сценой стояли два кресла. В одном из них восседал Фламелли, попивал коктейль. Во втором была Селестина Уэрлок, которая, не отрываясь, смотрела на Милли и слушала пение. «Ну, а если мне дотла суждено сгореть, я прошу, только б это было последний раз», — пела проникновенно Милли. «Едва дыша и тихо так, что слышно, как поет душа, шепчу себе, иди, пока решимость есть в твоей груди». Медленно перебирая ногами, Гарри подошел к креслам. Фламель, заметив его, отставил стакан с коктейлем на землю и поднялся. Посмотрев на Гарри, он с сочувствием сказал: «Ты заключил сделку». «Да», — хрипло отозвался Гарри. «Магия дала тебе то, что ты хотел». Гарри попытался отрицательно качнуть головой, но сил хватило только на то, чтоб поводить глазами из стороны в сторону. «Как ты себя чувствуешь?» Фламель обхватил его своей ледяной золотой рукой за плечи и повел прочь от сцены. «Плохо, тоскливо», сердце Гарри замедлилось, словно предал кого-то важного. Фламель сжал его плечо и продолжил медленно вести его в сторону деревьев. «Сожалею твоей потере, но дело еще не закончено. Тебе нужно отпустить часть своей души из плена. Ты все еще хочешь взять себе в подручные Риддла-младшего? Не передумал?» «Да, я хочу связать его непреложным обетом. Он будет пытаться тебя обмануть. Я это знаю», — бессильно сказал Гарри. «Ладно, я отпущу его с тобой и скреплю ваш договор своей магией». Они вышли на берег реки. «Что ты попросил у нее?» — спросил Фламель. «Знание о том, что такое источник магии и где он находится». Фламель щелкнул пальцами несколько раз, будто кого-то подзывал. «Надо же, похоже, именно я буду могильщиком этого мира. Кто бы мог подумать?» К ним подошла сонная мавка с подносом, на котором стоял стакан с зеленой жидкостью. «Выпей это, тебе нужно взбодриться». Фламель взял стакан и сунул его Гарри под нос. «Редгл не должен видеть, что ты слаб». Гарри выпил до дна содержимое стакана и, поморщившись, вернул его на поднос. Мавка, поклонившись Фламелю, ушла. «Я боюсь больше даже не Волдеморта и того, что он со мной может сделать, а того, что могу сделать я», — пролепетал Гарри. «Пророчество Трелани, оно проявляется все сильнее и отчетливее». Фламель кивнул головой вперед, предлагая идти дальше по берегу. «Понимаю, я фаталист и, еще когда про пророчество рассказал Дамблдор, свыкся с подобным исходом. Но я тебя понимаю. Конечно, твой рассказ про диадему и возможность отправляться в недоступные картины вселяют в меня осторожные надежды, что еще не все потеряно. Но я никак и ни на что повлиять не могу. Остается только надеяться на твое благоразумие». С каждым шагом Гарри становилось легче. Нет, он все равно чувствовал себя живым трупом, но теперь хотя бы мог мыслить ясно. «Как ты думаешь, какая именно цель Вальдемарта? Зачем ему подчинение от тебя?» – спросил Фламель. «Есть только догадки. Мне кажется, он хочет наведаться к камню под Хогвартсом. Он думает, что тот артефакт является фонтаном атлантов», – сказал Гарри. «Во всяком случае, это объясняет, зачем ему добровольное подчинение от меня. Он хочет, чтоб я влил свою магию в артефакт, а это можно сделать только добровольно. И что дает этот камень? Да ничего, это какая-то древняя ловушка, которая просто высасывает магию и жизнь вокруг, вот только он этого не знает. Вальдемарт при нашей встрече что-то нес про то, что он хочет изменить мир. Если сложить эту информацию с тем, что мне рассказал Редбу-младший, то похоже, Вальдемарт хочет не только власти, но еще и отменить статута секретности». Фламеляш присвистнул. «Ну, удачи ему в этом. Все заклинания, которые отвлекают внимание маглов от волшебных существ и зданий, одномоментно отменить будет чрезвычайно сложно. Так а почему подчинение именно от тебя нужно? Неужели другой маг не подойдет?» Гарри вспомнил изображение двухглавого мужчины, которое было на входе в пещеру с камнем. «Думаю, это как-то связано со старыми сказками и легендами о говорящем камне», — сказал он. «Не знаю, что там откопал по этому поводу Вальдемарт, но мне кажется, что он, как и Дамблдор из иного мира, уже пытался взаимодействовать с камнем, и у него также ничего не получилось. Очень уж подозрительно развалился Дурмстранг тут. Слишком напоминает, как замок Хогвартса разрушился из-за действий Дамблдора в ином мире». Гарри и Фламель вышли к месту, где к столбу был привязан Редбу-младший. На краю леса, у огня, сидели несколько леших и жарили рыбу на ветках. На берегу спала мавка. Хвост ее был в воде, а туловищем она была на камнях. «Буду говорить я», — сказал Гарри. «Поддерживайте меня во всем, что я скажу. Я знаю, что из себя представляет Редбу и чего от него ждать». «Как скажешь», — согласился Фламель. Они подошли к обмякшему на столбу Редблу. Гарри ненадолго удивился, как тому удавалось спать в подобных условиях. Но, видно, Фламель не сильно жаловал своего узника. «Просыпайся, будем с тобой разговаривать». Фламель подошел к Редблу и со всего размаху залепил ему пощечину. Тот, скривившись, открыл глаза и поднял голову. «Я договорился с мистером Фламелем», — сказал Гарри, пока Фламель отходил в сторону. «Он тебя отпустит вместе со мной, но нужно обговорить условия, на которых я соглашусь тебя забрать с собой». Сонное выражение как ветром сдуло с лица Редбла-младшего. Глаза его, если и не загорелись, то точно стали очень внимательными. «Слушаю. Я думаю, что будет небольшой момент в ближайшем будущем, когда Вальдемарт может сильно ослабеть», — сказал Гарри. «Если согласишься на мое предложение, то я помогу тебе уничтожить его тело и захватить разум и душу. Каковы твои условия?» — деловым тоном поинтересовался Редбл-младший. «Ты дашь мне непреложный обет и пообещаешь все, что я потребую от тебя. Только так я соглашусь забрать тебя отсюда». Редбл-младший посмотрел на Фламеля, а затем на Гарри. «Тогда и ты должен дать мне обет. Я хочу быть уверен, что я смогу спокойно потом уйти вместе с фонариком, в котором будет Вальдемарт. Ты всерьез подумал, что я позволю тебе такое сделать?» — удивился Гарри. «Нет, мы словим Вальдемарта, но его душа и разум останутся у меня, а ты уйдешь. Максимум, что я могу тебе позволить, помочь мне в поисках его крестражи, чтоб можно было их потом уничтожить». «Отпустить», — мгновенно поправил его Редбу-младший. «Отпустить крестражи». «Хорошо, отпустить. Без разницы, как мы это назовем. Мне все равно нужны гарантии безопасности. Дай обет, что не навредишь мне». Гарри вопросительно посмотрел на Фламеля. «Если он так хочет, то можешь дать ему это», — ответил тот. «Я лишь буду молиться за то, чтоб этот слизняк не прожил долго. Уверен, что смерть моей семзы ему еще аукнется. Если уж мистер Фламель не против, то я дам такое обещание», — немного подумав, сказал Гарри. «Про формулировку обета поговорим чуть позже. А сейчас давай обсудим кое-что другое. Для того, чтоб иметь хотя бы теоретический шанс на успех, нужно, чтоб ты был рядом со мной, когда Вальдемарт ослабеет. Незаметно это провернуть не получится». Он вспомнил пещеру под Дурмстрангом и что как только маги решили взаимодействовать с камнем, то сразу же вокруг поднялся защитный купол. «Тебе придется встретиться с Вальдемартом и убедить его взять с собой, когда он решит отправиться в Хогвартс. Ты сейчас знаешь, где он?» «Нет, но у меня есть догадки. Тогда я сэкономлю тебе время. Тебе знакома некая Мириам? Она занимает верхнюю ступеньку в иерархии поборников чистоты. Да, я знаю, кто это. Лицо Ридла-младшего слегка нахмурилось. Через нее я могу связаться с Волдемортом. Лучше. Место этой Мириам заняла под оборотным зельем Беллатриса Лестрейдж, волшебница, которая во всем помогает Волдеморту. Понятно, кивнул Ридл-младший. Думаю, это будет несложно. Волдеморт не знает, что я хочу от него избавиться. Подожди, это не все, остановил его Гарри. Ты должен втереться в доверие к Волдеморту за 3 дня. Этот срок я оговорю в обете. Не успеешь, умрешь. Я уверен в своих силах. Я смогу убедить Волдеморта. Теперь давай обсудим условия обета и что конкретно ты предлагаешь. Самоуверенность Ридла-младшего одновременно радовала и настораживала Гарри. Но времени толком обдумать его слова не было. Тем более, что лучшего плана в голове у Гарри все равно не было. По обету все просто. Сначала я попрошу пообещать стандартные вещи, стал объяснять Гарри. Ну там, что тебе запрещается словом или делом кого-то посвящать в наши дела и планы. Ты пообещаешь, что не станешь вредить мне. Кроме того, ты не станешь на мне использовать магию души. Тебе возбраняется расспрашивать кого-либо о том, что произошло в Годриковой впадине со мной. Потом ты пообещаешь, что захватишь душу и разум Волдеморта в фонарик Джека, как только я тебе прикажу. Хорошо, что-то еще? Да, ты пообещаешь, что отдашь мне фонарик с Волдемортом, после того, как закончишь колдовать. На челюсти Ридла-младшего заходили желваки. Ладно, пообещаю. Это все, думаю, да. Теперь можешь сказать, что ты у меня будешь просить. Мне нужно обещание, что ты не убьешь меня. Глаза Ридла-младшего цепко смотрели на Гарри. И что ты не будешь кого-то другого подговаривать навредить мне. Также мне нужно обещание, что ты ничего не расскажешь Волдеморту о наших делах. Решил перестраховаться, ехидно улыбнулся Гарри. Я ничего не стану ему рассказывать о тебе. Обед будет лучше, чем просто обещание. Без проблем. Я дам тебе этот обед. Тогда это все. Больше просить ни о чем не буду. Теперь поговорим о нашем плане. Нет, детали будем обсуждать только после того, как дадим друг другу обед. По лицу Ридла-младшего пробежала тень. Тогда мне нужно минуту подумать. Думай. Но не рекомендую отказываться от моего предложения, махнул рукой Гарри. Не забывай, что я великодушно тебя забираю у Фламеля. Вот только что я буду с тобой делать, когда мы покинем Лысую гору. Это уже на мое усмотрение. Ридл-младший опустил голову вниз и стал разглядывать песок под ногами. Подумав так несколько минут, он посмотрел на Гарри. Я согласен. Кивнув, Гарри глянул на Фламеля. Не скрепите ли наши обещания? Фламель достал из кармана штанов короткую черную волшебную палочку. Я вложу максимум собственной магии, чтоб скрепить этот договор. Махнув волшебной палочкой в сторону Ридла-младшего, он освободил от веревок его левую руку. Ну, назад пути не будет. Гарри подошел вплотную к Ридлу-младшему и схватил его за руку. Готов? Да, ответил тот. Гарри и Ридл-младший зачитывали свои обещания, смотря друг другу в глаза. Фламель же в это время выпускал из волшебной палочки красные ленты, которые опутывали им руки и запечатывали таким образом непреложный обет. Как только они закончили, Гарри отступил назад. Фламель заставил веревки исчезнуть, после чего Ридл-младший рухнул на землю. Подлечивай свои раны и давай обсудим мой план. Гарри вытащил пузырек с настойкой бадьяна и кинул его на песок возле Ридла-младшего. Будем убивать исходного тебя. Примечание. Права на лирику принадлежат Жозефине Воздержак, даже несмотря на то, что я поправил одно слово. Глава 50. Ставки сделаны, ставок больше нет. Ридл-младший ковылял за Гарри по берегу реки. Фламель же куда-то ушел, сказав, что дальше его помощь вряд ли потребуется. Когда встретишься с Волдемортом и убедишься, что он готов взять тебя с собой в подземелье Хогвартса для того, чтоб наведаться к некоему камню, то закажи с помощью совы на мое имя газету «Вечерний пророк», ну, или «Утренний». У тебя в запасе только несколько дней, так что как покинешь Лысую гору, то отправляйся в дом к Мириам, инструктировал Гарри. Как только я получу сову от тебя, я договорюсь о встрече с Волдемортом. Он потребовал, чтоб я принес ему один из его крестражей, но я этого делать не собираюсь. Он кивнул в сторону бревна, предлагая сесть на него. Крестраж будет уничтожен, а Волдеморту я принесу лишь обломки, которые останутся. Я постараюсь, чтоб даже с помощью легилименции он не смог узнать, что это моих рук дело. Без понятия, как он может отреагировать на подобное, Так что будь начеку, он влезет мне в память. Уверен в этом, Редду-младший с трудом сел на бревно. Значит, вытрави из своих воспоминаний Обливейтом все эпизоды о том, как ты занимаешься поиском крестражи. Он не должен ничего знать. Почему он попросил принести крестраж? Почему? Сложный вопрос. Не знаю, для чего он попросил это сделать, задумался Гарри. Но, думаю, знаю, почему он сам не захотел прийти в Хогвартс. Он побаивается охранных чар замка. Ну и хочет проверить, что я подчинюсь ему. Зачем ему подчинение от тебя? Нахмурился Редду-младший. Есть догадки, но пока давай не будем об этом. Я думаю, что Волдеморту также не нужно знать, что ты был Янной. Про Румынию тоже ничего не говори. Хм, похоже, ты предлагаешь мне продырявить свою память Обливейтом как какой-то сыр. Вариантов немного. Волдеморт не должен догадаться, что мы работаем сообща. Гарри остался стоять. Если у тебя есть какие-то другие варианты, то действуй. Мое же предложение простое. Обливейт, кивнул Редду-младший, заинтересовавшись корягой на земле, которая была похожа на змею. Ладно, в принципе можно применить и его, а воспоминания сохранить где-то в другом месте. А что за камень под Хогвартсом он хочет навестить? Гарри ненадолго заколебался. С одной стороны, выдавать все сведения Редду-младшему не хотелось, а с другой, его временный компаньон должен ему доверять, чтоб случайно не переметнуться на сторону Волдеморта. Ты что-то слышал про фонтаны атлантов, которые якобы даруют магическую силу? Спросил Гарри. Я думаю, он хочет пробудить один из них. Подробностей говорить пока не буду. После того, я встречусь с Волдемортом, будь в ближайшее утро или вечер, что наступит раньше, у отеля Грёнхельм в Лондоне, в 8 часов, утро или вечера, у входа. Если все пройдет по моему плану и Волдеморт ни в чем нас не заподозрит после того, как я принесу крестраж, то давай там встретимся. Редду-младший медленно кивнул. Во время нашей встречи в Лондоне, продолжил Гарри, мы с тобой обсудим дальнейшие действия, и я расскажу кое-какие очень важные подробности про камни-фонтаны. Ты же не собираешься импровизировать, у тебя действительно есть план, как его ослабить? Да, план есть, но я не хочу выкладывать его раньше времени. Редду-младший немного откинулся назад на бревне. Похоже, он понял, что Гарри, несмотря на обед, все равно ему не доверял. «Боишься, что Волдеморт сможет выковырить из моей памяти важные сведения?» – спросил Редду-младший. «Да, в том числе. Может, лучше принести крестраж невредимым, так у Волдеморта не возникнет желания проверять воспоминания?» «Нет», – оборвал его Гарри. «Это не вариант. Я не знаю, зачем ему крестраж, но не думаю, что будет разумно приносить его Волдеморту. Ага, вот прямо сейчас. Не хватало еще, что предбыл из диадемы рассказал Волдеморту о моих магических возможностях», — подумал он. «Если не уничтожать крестраж, то Волдеморт ни в чем подозревать тебя или меня не будет», — настаивал Редду-младший. «Принеси ему его целым. Крестраж будет разрушен. Это не обсуждается», — отрезал Гарри. «И разве ты не хотел их всех отпустить?» «Хотел. Но сейчас важнее, чтоб мы смогли подобраться к Волдеморту невредимыми. Его ослабление, это как-то связано с камнем под Хогвартсом, верно?» Гарри, немного поколебавшись, слегка кивнул. «Тогда я буду приниматься за дело». Редду-младший кряхтя встал с бревна. «Если у тебя больше нет никаких наставлений для меня, их нет, можешь идти. Только, когда будешь проходить по поляне, старайся не попадаться на глаза Милли. Она видела тебя в Хогвартсе, когда у тебя заканчивалось действие оборотного зелья. Постараюсь», прихрамывая, Редду-младший пошел в сторону леса. Ну что ж, остается только молиться, что Волдеморт не промоет ему как-то мозги и Редду-младший не переметнется на его сторону. Гарри посмотрел тому вслед. Нет, обед был неплохо составлен, лазеек я ему не оставил, но он все равно попытается меня обмануть. Главное, чтоб его предательство случилось не ранее, чем нужно. Не прекращая размышлять о том, правильно ли он сделал, что решил заручиться помощью Редду-младшего, Гарри добрался до поляны. На сцене к этому времени остались только Милли и Селестина Уэрлок. «Заинька, если будешь развивать свои вокальные таланты, то далеко пойдешь. Поверь мне», Уэрлок что-то быстро писала пером на развороте книги. «Так что не думай, что пение – несерьезное занятие. Хм, а вторую кому подписать?» Помели, Милли забрала переданную ей книгу с подписью. «Не знаю, пение это как-то не про меня, я хочу заниматься другими делами». Уэрлок вытащила из подмышки вторую книгу и, открыв в ней первую страницу, начала что-то быстро писать. «Я понимаю, Идти по стопам родителей может быть для кого-то даже почетно, но лучше не зарывай свой талант. И позволь повторить еще один мой совет напоследок. Месть не вернет тебе сову. Не стоит лелеять в сердце это черное чувство. Лучше отпусти ненависть и постарайся жить дальше. Милли от этих слов покраснела и пробурчала что-то нечленораздельное. Ну все, мой котик, мне пора. Мои музыканты чертовски устали и хотят домой. Уэрлок отдала Милли вторую книгу и чмокнула ее в лоб. Появится возможность. Обязательно приходи сюда снова. Я иногда выступаю тут у Николаса, так что скучно нам не будет. И не забудь, в конце октября я выпускаю новый альбом. Сделай обязательно предзаказ. Не забуду, просияла Милли. Попрощавшись, Уэрлок покинула сцену под цокот собственных каблуков. Милли, завидев Гарри, махнула рукой. Хей, ты это видел? Я разговаривала с самой Селестиной. Все утро с ней проболтала. Подойдя к краю сцены, она неуклюже спрыгнула на землю. Ой, чуть ноги не сломала. Не, ну ты видел это? Пэм от зависти просто помрет, когда узнает. Милли, ты же не забыла, что я сотру тебе память про эту ночь? Нахмурился Гарри. Кстати о стирании. А где Виктор? А-а, где-то там. Милли махнула в сторону деревьев. Я видела, что он там спал. Пошли заберем его и убираемся отсюда. Гарри решительно пошел в указанную сторону. А ты нашел Фламеля? Поговорил с ним? Милли, придерживая книги у груди, не отставая, шла рядом. Да, и что он тебе интересного рассказал? Сказал, что Милли слишком многое хочет знать, фыркнул Гарри, всматриваясь меж деревьев. На земле то тут, то там, спали волшебники. Некоторые из них держали в руках пустые стаканы и бутылки. Он не мог такого сказать, хохотнула та. Черт, где Виктор? Да вон же он. Милли указала на Виктора, который спал, прислонившись спиной к дереву. Штаны его, которые ранее были черными, сейчас имели красные и оранжевые кляксы и разводы. Майка, в которой его последний раз видел Гарри, напрочь отсутствовала, и теперь Виктор сверкал голым торсом. Рядом на земле спал Грёма, и как он только не замерз. А ты не заметила, что тут гораздо теплее, чем было на входе? Гарри наклонился над Виктором и потрепал его за плечо. Эй, просыпайся, нам пора возвращаться. Виктор, недовольно прохрипев, приоткрыл глаза. «Доброе утро, Соня», — влезла Милли. «Вижу, ты хорошо погулял ночью». Гарри, взяв Виктора под локоть, стал поднимать его на ноги. «Давай, нам нужно скорее вернуться в Хогвартс, пока никто не заметил нашей пропажи. Милли, помоги». «Мо, одежда», — осипшим голосом проблеял Виктор. «Где моя одежда? Некогда искать». «Так пойдешь», — Гарри поднял спящего Грёму с земли. «Уж что-то просипел». Но глаза так и не открыл, он же замерзнет. Милли подхватила с земли чью-то мантию и накинула ее сверху на Виктора. Хм, кажется, это моя мантия. Ну да ладно, с ней хоть не замерзнешь. А что с тобой происходило, Виктор? Я ночью потеряла тебя из виду. Таблетки, таблетки, поморщился Виктор, тщетно пытаясь выговорить слово таблетки. Парень дал, мембраты, хм, я хотел сказать, ментаты. Гарри лишь порадовался тому, что ночью у него не настолько был затуманен разум, чтоб принять предложение незнакомца. «Понятно все с тобой. Пошли тогда. Похоже, нам туда», — Милли кивнула в сторону высокого камина, который стоял меж деревьев на краю поляны. Проснувшиеся волшебники, пошатываясь, проходили через горящий в нем зеленый огонь и исчезали. Когда Гарри, Милли и Виктор подошли к камину, их жестом остановила Мавка, сидящая в катке с водой. «Подойдите ко мне и сдайте мозгошмыгов». Вцепившись рукой в Милли, которая стояла ближе всех, Мавка отточенным движением вырвала у той из уха оранжевого рачка. «Ау, зараза, больно». Милли схватилась за ухо. «Благодарим за посещение Лысой горы», — сказала Мавка. Положив мозгошмыгов в стеклянную пузатую бутыль на земле, она подтянула рукой Виктора и проделала аналогичную процедуру. «Вас тоже благодарим за посещение. Ай, теперь я проснулся». Поморщился Виктор от боли. Гарри подошел к Мавке. Вытянув у него мозгошмыга из уха, она проговорила что-то на неизвестном языке. Видно, поблагодарила за посещение горы, но Гарри этих слов понять уже не мог. Такое впечатление, что она у меня несколько извилин из головы вырвала. Милли подергала ухо. Не драматизируй. Гарри положил руку ей на спину и стал мягко подталкивать к камину. Уходим. Пройдя через зеленый огонь, они оказались в туннеле, в конце которого виднелся лес. «А сколько вообще время?» — спросил Виктор. «6. По нашему времени, Гарри бросил взгляд на часы. Они вышли из туннеля. Немногочисленные стоявшие тут волшебники трансгрессировали один за другим. «Виктор, подожди меня тут», — Гарри взял Милли за руку. Трансгрессировав в тоннель под Ламаншем, они затем переместились в визжащую хижину. Оставив Милли, Гарри вернулся за Виктором и также его перенес. Эльф, который всю ночь прождал их в комнате, помог троице трансгрессировать в подземелье Хогвартса, после чего попрощался и с хлопком исчез. «Я спать», — просипел Виктор. «Подожди», — остановил его Гарри, прижимая к груди Грёму. «Мы еще не закончили. Я обещал вам стереть память». Виктор покорно потупил взгляд. «Ох, да ладно», — заныла Милли. «Это обязательно?» «Да, уговор есть уговор», — сказал Гарри. «И отдай мне книги, Уэрлок». «Что, ты хочешь забрать их у меня?» «Селестина специально подписала для меня ИПМ». Милли развернула одну из книг. На первой странице красивым почерком было написано: «Милли, я очень надеюсь, что ты не зароешь свой прекрасный голос в землю. Всегда твоя Селестина». На некоторых буквах и вместо точки вверху было нарисовано маленькое сердечко. «Это автобиография, Уэрлок. Через день-другой я подброшу эти книги тебе и Помиле». «Не волнуйся», — сказал Гарри, забирая у Милли книги. Уменьшив их заклинанием, он затолкал их себе в карман. «Но, хорошо, ладно, стирай», — насупилась та в ответ. «Но мы с Виктором и так не знаем, о чем ты там говорил с тем молодящимся дедом. Хватает и того, что вы знаете, что я с ним встречался», — сказал Гарри, крутя волшебную палочку в руке. «Кстати, Милли, ты же не пыталась как-то обойти наш уговор и сохранить память о сегодняшней ночи?» «Нет, красное облако разума Милли выдало ее ложь с головой». «Ты мне врешь», — разозлился Гарри. «На свете есть вещи поважнее, чем твое неуемное любопытство». «Я не вру», — топнула ногой Милли. «Врешь. Я знаю, когда мне люди говорят неправду». «Не вру», — воскликнула Милли. «Мое слово против твоего. Для такого случая у меня как раз завалялась сыворотка правды в пузырьке. Может, тебе стоит ее выпить?» — прищурился Гарри. Виктор вполглаза наблюдал за перепалкой. «Ничего пить не буду. Тебе придется силой в меня заливать свои сыворотки», — сказала Милли. «Если тебе нечего скрывать, то почему бы не развеять мои подозрения?» «Словно между делом», — предложил Гарри. «Вот так значит, не думала, что ты мне настолько не доверяешь», — пылала гневом Милли. «Если бы я был на ее месте, то как бы я попытался сохранить воспоминания?» Гарри опустил взгляд на книги в руке. «Хм, похоже, я знаю, но прежде, чем начинать проверять ее одежду, Диссендиум», он махнул волшебной палочкой в сторону Милли. «Эй!» Из складок одежды Милли вылетел кусок бумаги и подлетел к Гарри. «А, все-таки это заклинание хоть иногда, но работает», — ликовал тот. «Эй, верни обратно». Милли попыталась выхватить бумагу, но та лишь выше поднялась в воздух. «Серьезно, ты записала на бумаге все, что с тобой происходило этой ночью?» Не удержался от смешка Гарри, пробегая глазами записи Милли. «Думала, что сможешь меня провести. Какая же ты сволочь!» Милли стала красная как помидор. Таков был уговор. «Инсиндия», — Гарри поджег бумагу волшебной палочкой. «Ты же не делала еще каких-то записей?» «Нет, жаль, что на Лысой горе не было сов. Я бы отослала себе письмо и ты бы, Милли». «Перестань», — Виктор посмотрел на нее и осуждающе покачал головой. «У него, видно, есть важные причины, чтоб скрывать события ночи». Милли мгновенно сдулась. «Но ведь Селестина, я потом подброшу тебе и Помиле книги», — заверил Гарри. «Да, но я же не буду помнить того, что произошло. Для меня Селестина так и останется скучной певицей для старых волшебников, а не той классной теткой, которой она была сегодня». «Ну, Гарри», — законючила Милли. «Может, передумаешь?» «Нет», — Гарри поднял волшебную палочку. «Понятно», — на глазах Милли проступили слезы, но она быстро опустила голову вниз. «Стирай, раз уж тебе это так надо, обливейт, обливейт». Гарри аккуратно вырезал все воспоминания о Лысой горе и сегодняшней ночи у Милли и Виктора. «А почему я полуголый?» — недоуменно спросил Виктор, оглядывая себя. «Почему на тебе моя мантия?» — воскликнула Милли. «И почему я нахожусь в этом коридоре?» «Поздравляю, сегодня вы провели одну из самых лучших ночей в вашей жизни, но вы о ней ничего не помните», — довольно улыбнулся Гарри. «Библиотека», — насупилась Милли. «Разговор о чем-то», — продолжил за нее Виктор. «Ты стер нам память». Милли недовольно ткнула пальцем Гарри в плечо. «Да, и вы на это добровольно согласились». Гарри было довольно весело наблюдать за их реакцией. Милли пробормотала какие-то оскорбления в его сторону и недовольно посмотрела на Виктора. «Отдай мою мантию, пока ты ее не испачкал. Ты выглядишь так, будто на тебя стошнило радугу». Виктор, оставшись в одних штанах, снял с себя мантию и передал ее Милли. «Замечательно. А вчерашнем дне я тоже ничего не помню», — язвительно сказала Милли. «Кроме того, что ты, Гарри, должен меня обучить», — она нахмурилась, тщетно пытаясь вспомнить хоть что-то. «Ты меня должен обучить какому-то заклинанию за то, что я собиралась тебе помочь в... Черт, наш уговор все еще в силе», — сказал Гарри. «Через неделю-другую, как у меня будет время, я тебя обучу заклинанию». «Угу, если бы я еще помнила, какому заклинанию ты должен меня обучить, сволочь ты», — бросила Милли и пошла по коридору в сторону гостиной Слизерина. «Спокойной ночи, Виктор. Тебе же, Гарри, желаю наблюдать во сне разъяренных беременных драконов». Гарри проводил взглядом Милли, которая пылала недовольством. Виктор неловко переминался с ноги на ногу. «Ты получил ночью, что хотел?» «Да», — кивнул Гарри и отвел взгляд. Уже второй раз за утро наблюдать полуголого Виктора было слегка некомфортно. Гарри почувствовал, как к щекам прилила кровь. «Все прошло хорошо, ну, я тогда рад. Я, наверное, пойду. Тут адски холодно». «Хорошо», — поддержал его Гарри. «А, ты не хочешь рассказать, почему у меня раскалывается голова и куда пропала моя одежда?» Гарри хохотнул и поднял глаза на Виктора. «Скажу так, ты принял кое-какие таблетки, которые дал тебе незнакомец». «Понятно, тогда я пошел спать. Спокойной ночи», — сказал Гарри. Виктор неловко помахал рукой и оставил его одного в коридоре. «Так, сколько там?» Гарри посмотрел на часы на руке. «Ах, да, 6. Библиотека должна быть открыта». «Замечательно». Ненадолго заскочив к себе в комнату, Гарри оставил Грёму и остальные вещи на кровати, после чего отправился в библиотеку. В утро субботы, как оказалось, никто не пылал желанием читать книги. В библиотеке была одна лишь мисс Спинс. «Запретная секция», — простонал про себя Гарри, запустив поисковое заклинание для нахождения информации про адский огонь. «Ну конечно, где же еще?» Достав из кармана маленький нож, который раньше был волшебной палочкой Грюма, Гарри обернул трансформацию вспять. «Остолбени», — бросил он заклинание в мисс Спинс. Нужная книга вылетела с полки и пролетела сквозь защитную фиолетовую пленку, что была натянута на входе в запретную секцию. «Обливейт», — Гарри кинул в мисс Спинс еще одно заклинание. Как только книга прилетела к нему в руку, он вновь указал на библиотекаршу волшебной палочкой. «Фините инкантатим». Покинув библиотеку, Гарри поднялся на последний этаж Хогвартса и нашел одну из свободных аудиторий. Помня, что из себя представляет адское пламя, он распахнул ставни окна. Сев за парту, Гарри открыл книгу и стал вычитывать нужные сведения. «Так, бла-бла-бла, заклинание класса проклятий, остановить его крайне сложно. Все это мне и так известно», — Гарри пробежал строчки глазами. «Палочку нужно удерживать строго горизонтально и мысленно пожертвовать каплю своей крови. Та-та-та, жертвуя кровь, маг слабеет, так что не рекомендуется часто использовать». «Понятно». Поднявшись из-за стола, Гарри встал напротив окна и направил волшебную палочку вперед. В точности выполнив указания из книги, он вызвал тонкую струйку огня из волшебной палочки. Пламя стало завиваться спиралью и все больше и больше увеличиваться в размерах. Гарри ожидал, что, как и на пляже во Франции, с этим огнем он не совладает. Но, к его удивлению, это было не так. Пламя слушалось его идеально и двигалось ровно так, как он того и хотел. Адский огонь не затухал, в отличие от обычного. Чтобы закончить это заклинание, Гарри, следуя совету из книги, слегка стряхнул волшебную палочку. Пламя словно надломилось на конце древка. Собрав весь огонь в один большой шар, Гарри попытался его затушить. «Не поддается», — подумал он, видя, что ничего не происходит. Тогда Гарри сжал огонь до размеров маленького шарика, после чего заставил исчезнуть воздух вокруг него. Пламя приобрело оранжевый оттенок, а потом резко затухло. Облегченно выдохнув, Гарри забрал книгу со стола и вышел из аудитории. Все его тело при ходьбе будто вибрировало. То, что он собирался сделать, было необходимо и неизбежно. Пройдя по коридору, Гарри вышел к тупику, в конце которого стояли металлические доспехи. Назад пути нет. Он бросил книгу на пол и обхватил покрепче волшебную палочку. Металлические доспехи поднялись на дюйм над полом и медленно отлетели в сторону. Кирпичи в кладке стены тупика стали один за другим осыпаться, превращаясь в песок и оголяя за собой проход в ранее замурованный коридор. Гоминум Ревелия, Гарри взмахнул волшебной палочкой. Рядом никого. Перешагнув через песок на полу, Гарри пошел по темному коридору. Под потолком загорелись шарики с огнем и полетели за ним. Дойдя до последней двери в коридоре, Гарри заставил ее открыться. Шарики влетели в комнату, освещая неровный ряд столов. В углу, прямо на полу, была навалена кипа книг. Слева в стене, в небольшом разломе, что-то блеснуло серебристым цветом. «Вот она», — подумал Гарри. Стихийной магией он вытянул диадему из разлома и заставил ее зависнуть в центре комнаты. «Так я и думал», — буркнул Гарри. Вокруг диадемы сейчас было два красных облака разума. Внезапно, из ее камней начали вырастать отростки, которые стали сплетаться в две мутные фигуры. «Пришел поговорить», — сказал бесцветный голос из диадемы. «Или вновь воспользоваться артефактом», — вторил ему второй голос. Две фигуры, которые произрастали из диадемы, сейчас отдаленно напоминали Риддла, которого Гарри видел в косом переулке в ином мире. «Значит, ты таки не удержался и создал в другом мире Крестраж, но, как вижу, это тебе не помогло», — сказал Гарри, рассматривая иллюзии, что наслал Риддл. «Да, выдернуло меня оттуда почти сразу после смерти», — сказал первый Риддл. «Просчитался немного». «Ну да ничего страшного», — эхом прошелестел второй Риддл. «Зачем пришел сюда? Вопросы здесь буду задавать я», — Гарри поднял волшебную палочку на диадему.